Глава 9. Иная. Медленно пробираясь под завесой ливня, мы двинулись в сторону города. Только далеко уехать не получилось. К товариществу вела обычная грунтовая дорога, засыпанная щебенкой. Но из-за грузовиков, ездящих к новым строящимся домам, дорогу регулярно разбивало и размывало, как и сейчас. «Навья бездорожье!» — выругался Кощей, когда мы угодили в грязевую яму передними колесами. «У тебя какой привод?» Машина выдавала мощность, но увязала только сильнее. «Полный, но можно все на заднюю ось перекинуть. Только, чувствую, не поможет. Сели мы конкретно». Егор вышел под дождь, и его одежда мгновенно промокла насквозь. Футболка облепила крепкий торс, джинсы подчеркнули длинные ноги. «Ох, не о том думаю. Сначала премудрые, теперь и родители масло в огонь подливают со своими вопросами об отношениях». Кощеев открыл дверь и скомандовал. «Перелезь на водительское. Я сейчас вытолкаю машину». Честно сказать, мне даже страшно стало брать такую ответственность. От одной мысли, сколько стоит его авто, становилось не по себе. Но Егор мог на улице, так что нужно было что-то делать. Я нехотя отстегнулась и с трудом перелезла на водительское. Не так уж это оказалось и просто, даже для невысокой меня. Шикарная приборная панель оставляла немного места для подобных маневров. И за руль я бралась с опаской, не напортачить бы. «Я готова!» — крикнула, приоткрыв окно. Егор тут же приналёг на машину. И она сразу, вот прям сразу подалась вперед. Я попыталась немного вырулить, но не получилось. Задние колеса угодили в ту же яму. Кощей вытолкал нас во второй раз, и я чуть проехала вперед, чтобы точно не скатиться обратно. К машине Егор подошел весь грязный и злой. Не захотев держать его долго снаружи, решила вернуться на пассажирское другим путем, через дверь, чтобы опять не корячиться в салоне. Все равно меня высушат, проверено. «Ты куда?» — поразился Кощеев, когда я выскочила из машины. «На свое место!» И побежала вперед огибать капот. Не учла только, что машина так и осталась с работающим двигателем в режиме езды. Мерседес тронулся, когда я была прямо перед ним. Дальше слишком быстро. Кощеев буквально выдернул меня из-под колес, и мы вместе рухнули в грязь. «Милана!» «Прости». Егор вскочил, догнал машину, запрыгнул внутрь и затормозил. Фары призывно мигнули. А я встала вся, просто вся, мокрая и грязная. Белая футболка, белые льняные брюки. Кошмар! «Давай быстрее!» — поторопил Егор, высунувшись из окна. «А подстелить нечего?» — жалобно спросила я. «Так, садись!» И я села в машину, в прямом смысле слова, обтекая. «Чувствую, кто-то хочет оплатить мне химчистку салона», — прокомментировал Кощей. «Прости, пожалуйста, я как-то не подумала. Всегда же машину на парковку ставлю, когда выхожу». Мне было ужасно стыдно. «Видимо, чужую не жалко», — сострил Егор. «Еще и под колеса полезла. Чем думала-то? Может, еще раз съездить к прекрасным провериться? А то я что-то засомневался». «Все, я поняла. Сожалею, раскаиваюсь и больше не буду». «А я тебя больше за руль не пущу», — пригрозил Кощей. «Но так и быть, давай высушу». «И грязь уберешь?» — обрадовалась я. «Если бы. Я только сушить могу». Кощей поморщился, осмотрев себя. Выглядел он ничуть не лучше и не чище меня. «Тогда хотя бы высуши», — попросила я, ощущая себя непроходимой тупицей. Егор положил руку мне на плечо, и вся влага с одежды и волос вмиг испарилась, а его рука осталась. Он медленно провел пальцами до моей ладони. По ощущениям, будто линию на коже прочертил. «Не замерзла?» «Какое там?» Конкретно сейчас меня бросило в жар, даже в горле пересохло. Поэтому я просто помотала головой. Кощеев снова взялся за руль и поехал. Дождь медленно утихал, и когда мы выехали на трассу, почти закончился. А в Москве даже распогодилось, утренние пробки тоже рассосались, так что мы быстро домчали до элитной новостройки. Кощей дистанционно открыл ворота и въехал во двор, а затем подрулил к автомойке, располагавшейся на въезде в подземный паркинг. «Добрый день», — показался работник. «Мытье по полной плюс химчистка салона», — озвучил пожелание Кощей. «Потом отгоните машину на парковку и оставьте брелок консьержу». «Хорошо», — кивнул мужчина, удивленно посмотрев на вылезших нас. «Мне бы тоже химчистка не помешала. Белые, а теперь коричневые брюки можно было ставить к стене». «Твоя машина на парковке, но если хочешь, можешь зайти и привести себя в порядок», — оглядев меня, предложил Кощеев. «Приглашаю». «Да тут стирать надо», — с сомнением проговорила я. «Как представлю, что сяду в таком виде в свою машину. Мне потом раскошеливаться на химчистку салона не хотелось. Я не такая зажиточная, как некоторые». «У меня есть и стиральная, и сушильная машины». «А одежда сменная?» «Что-нибудь найдем». Я замялась, как-то неловко было заходить к нему на постирушки. Но, с другой стороны, ехать через весь город в задубевших брюках и грязной футболке... Я даже на волосах грязь нащупала. «Милана». «А накормишь?» «У родителей мы одним чаем обошлись, не до еды как-то было». Кощеев рассмеялся. «Закажем что-нибудь». «Тогда пойдем», — решилась я. «У нас же дружеские отношения». Уже в мраморном холле я почувствовала, что опять попала в какой-то другой мир. На мой обшарпанный подъезд старой панельной девятиэтажки совсем не походило. Здесь все дышало роскошью, начиная со входа. В лифте, глядя на себя в зеркало во весь рост, я едва не застонала. «Точно, кикимора болотная», — удрученно вздохнула я. «А я как леший», — усмехнулся Егор, стоя в отражении рядом. «Кстати, кикиморы вполне себе домашние существа. Это их присказкой почему-то на болото поселили». «Как домовые?» «Не совсем. Домовые были помощниками и раньше на сильных иных работали. Иногда на богатых людей тоже. Кикиморы в хозяйстве бесполезны». «А теперь все домовые в бизнес ушли?» — улыбнулась я, вспомнив Печного. Так и не посмотрела его брошюрку. «Да, но с Кощеями они никогда не жили, не выдерживали нашей ауры». «И что же, ты сам ручками убираешься?» — не поверила я. «Или колдовством?» «Приходящая домработница и никакой магии», — отозвался Кощеев, отпирая дверь квартиры. Честно сказать, я ожидала увидеть золото-хрусталь. Но все было лаконично и стильно, в модных бежевых тонах с редкими акцентами. «Душ тут», — Егор на ходу толкнул дверцу. «Сейчас полотенце дам. Подумай пока, что заказать из еды». Я зашла в ванную комнату. Только ванны в ней не было. Зато имелась большая душевая, отгороженная стеклом, с навороченным душем. Надеюсь, разберусь, как им пользоваться. Стиралки, к слову, нигде не наблюдалось. «Держи», — Егор передал мне белоснежное и пушистое, как облако, полотенце. «А где стиралка?» «В постирочной», — как само собой разумеющееся, ответил Кощей. «Постирочная. У нас дома только кладовка была, заваленная папиным инструментом и разобранными великами братьев». Постирочная нашлась по соседству. Вертикальная система из стиральной и сушильной машин, рядом какой-то навороченный отпариватель, гладильная доска и несколько вешалок. С ума сойти. Целая, пусть и небольшая, комната под стирку выделена. «Суши будешь?» — отвлек меня от созерцания сего великолепия Кощей. «Буду. Я все ем и все люблю. Заказывай смело». «Хорошо», — кивнул Егор и стянул через голову футболку, закидывая ее в стиралку. Я с трудом оторвала от него взгляд. Без футболки он не просто оправдывал все мои подозрения о его отличной фигуре, но и превосходил их. Не дожидаясь, пока он стащит и джинсы, я заскочила обратно в ванную, сделав еще одно открытие. «Егор, а как дверь запирается?» — выглянула в коридор. «Никак!» — донеслось из постирочной. Судя по звукам, джинсы он тоже закинул в машину. «Не бойся, не зайду», — сообщил он. «Я программу стирки выставил. Тебе нужно будет свое закинуть, закрыть и на кнопку «Старт» нажать. Справишься?» «Уж как-нибудь», — отозвалась я, все еще не решаясь раздеваться. Просто закрыла дверь в ванную и задумалась. Может, сбежать, пока не поздно. «Это нормальные дружеские отношения или уже перебор?» Вот что значит почти полное отсутствие социальных навыков. Хоть ты ЕГЭ с вопросом звони. Только она, кажется, будет не против. Я снова с сомнением посмотрела на незапирающуюся дверь. За ней послышались приглушенные шаги, затерявшиеся где-то в глубине огромной кощеевской квартиры. Значит, из постирочной Егор ушел. А с другой стороны, вот что мне этот замок на двери? Кощей сегодня без напряга машину из грязи вытолкал. А до этого с духами своим мертвым огнем сражался. Не факт, что его и сейфовая дверь остановит, не то что какая-то межкомнатная. И все же, имейся на ней хотя бы хлипенький шпингалет, мне было бы спокойнее. «Дружба и доверие», — повторила я про себя и принялась стаскивать одежду, с которой не то что сыпалась, кусками отваливалась грязь. Надо будет убрать за собой, а то неудобно перед домработницей. Оставив все на полу, чтобы не растаскивать грязь по ванной, я зашла в душ, задвинула стеклянную, полностью прозрачную дверь. Хоть бы шторка какая-то была, а? Что за нелюдь? С душем, как я и предполагала, пришлось повозиться. Столько там было всевозможных рычагов и настроек. Остановившись на тропическом душе, я с удовольствием помылась мужским гелем и мужским же шампунем. Пахли они не резко, а даже приятно. Теперь предстояло выйти, надеть белье, к счастью, не пострадавшее после валяния в грязи, замотаться в полотенце и забросить вещи в стирку. Я как следует закрепила банное полотенце на груди, выглянула из-за двери и, убедившись, что Егора рядом нет, прошмыгнула в постирочную. Постирочная! Нет, я до сих пор в шоке. В стиралке уже лежала одежда Кощеева. Я закинула свою и, проверив, что моющее средство есть, закрыла круглую дверцу и нажала на запуск. Не такая я и бестолковая, как некоторые думают. Жаль, что и не прекрасная. «Егор, а одежда?» — неуверенно спросила я в пустоту коридора. Стирка была выставлена на часовой цикл, еще и сушка сколько-то времени займет. Даже не знаю, сколько. У меня все на балконе на веревках сушится, а не в постирочной. «Спальня по диагонали налево от тебя», — отозвалась пустота голосом Егора. «Там гардероб, не ошибешься. Домашняя одежда на третьей полке снизу, прямо рядом с дверью. Выбери, что понравится, и приходи. Суши скоро доставят». Я на цыпочках добежала до указанной спальни. Просторной и светлой, как и вся квартира. Гардероб действительно имелся. Огромный шкаф-купе, во всю стену от пола до потолка, наполовину зеркальный, наполовину белый. Я сдвинула одну створку. Спортивные домашние брюки Кощея отмела сразу. Мне их придется сильно закатывать. Вытащила черные шорты на завязках и светлую футболку с абстрактным рисунком и быстро надела. В зеркале отражалась несуразная девушка в мешковатой одежде и широких штанах до середины голени. Именно так сидели на мне шорты. Подумав, я сняла их, оставшись в футболке до середины бедра. Она смотрелась на мне неплохо. Даже слишком неплохо, с учетом сползающего рукава, и открывала ноги, которыми я могла по праву гордиться. Но как-то это слишком вызывающе. Я снова влезла в шорты, почувствовав себя в них да нельзя глупо. Какой-то наряд хоббита, только волосатых ступней не хватает. Стащила шорты, еще раз посмотрев на себя в футболке платье. Кошмар. В смысле, хорошо, но как в таком выйти к мужчине? Это же откровенная провокация. Но в шортах у меня такой дурацкий вид, что в них тоже выходить не хотелось. Засада просто. Мелодичный перезвон от входной двери оповестил о том, что суши доставили. Послышались шаги, потом хлопок двери. А потом и в дверь спальни требовательно постучали. «Милан, давай быстрее», — попросил Егор. «Иду», — отозвалась я. «А, гори оно все. Нормальная у футболки длина. Сейчас лето, девушки и не в таком ходят». Поэтому, убрав шорты обратно, я вышла из спальни. Кощея в коридоре не было. А куда дальше идти? Коридор уходил и вправо, и влево. «Егор, где ты?» — позвала я. «На кухне!» — раздалось справа. Я повернула на голос и вышла в просторную кухню, площадью, как вся моя съемная квартира, наверное. Егор как раз заканчивал выкладывать суши из пакета доставки. Он сам, судя по влажным волосам, тоже принял душ и переоделся в спортивные брюки и футболку наподобие моей. Мой вид, разумеется, не остался незамеченным. Повернувшись, Егор медленно прошелся по мне взглядом, особенно задержавшись на ногах, а потом вернулся к лицу. «Высушить волосы», — предложил он. «Давай», — я подошла ближе. Кощей аккуратно подхватил пальцами прядь возле моего лица, и мне огромных усилий стоило не вздрогнуть от такого интимного жеста. Не знаю почему, но на этот раз сушка проходила дольше обычного мгновения. Или это время так растянулось? Голубые глаза Егора разгорались до синего. Еще и футболка с меня предательски сползла, оголив одно плечо. Я успела заметить, как у Кощеева дернулся кадык, и он, отпустив мою ладонь, заодно поправил быстрым движением сползшую футболку и отвернулся, подходя к столу. «Кушать подано», — объявил он, не глядя на меня. «Почти как скатерть-самобранка». «Спасибо». Я достала палочки из упаковки и налила себе в небольшую пиалу соевый соус. На Егора старалась не смотреть, и хотя под столом мои голые коленки были не видны, смущение от этого никуда не делось. К тому же футболка так и норовила коварно сползти. «Как тебе вид из окна?» — поинтересовался Кощеев. «Не 92-й, конечно, но 24-й тоже неплохо». 24-й? — поразилась я. В лифте слишком увлеклась разглядыванием своего отражения и не обратила внимания, на какой этаж приехала. «А ты, когда из окна смотрела, не поняла?» — в свою очередь удивился Егор. «Я не смотрела». «А что ты тогда так долго делала в спальне? Весь мой гардероб перемерила, что ли?» — засмеялся Кощеев. «Нет, я выбирала просто». «Самую красивую футболку?» — продолжал веселиться Кощей. «Тебе идет, могу подарить». «Спасибо, не надо», — пробормотала я, поднимая глаза. На лице Егора играла легкая улыбка. Глаза вернули прежний голубой цвет. Но в самом взгляде будто что-то изменилось. Он стал мягче и теплее. «Доедай и пойдем смотреть», — Кощей кивнул на мою порцию. «Из этих окон вид хуже на другие корпуса комплекса, а из спальни — парк и пятиэтажки вдалеке. Все-таки ближе воздуха мы тебе пока ничего не нашли». Честно сказать, мне после такого предложения кусок в горло не полез. С другой стороны, мы и так одни в его квартире. Я в футболке Егора после похода в незакрывающийся душ. Так какая разница, в какой комнате находиться? «Тогда идем». Я встала, невольно натянув футболку пониже. Кощей поднялся следом. В спальне я сразу подошла к панорамному окну и пораженно выдохнула. Вид действительно был захватывающий. Егор не обманул. Сразу под окнами начинался парк. Не слишком большой, но зеленый островок красиво вписывался в городской пейзаж. Дальше шли пятиэтажки, казавшиеся игрушечными, как и дороги, машины, люди. Словно передо мной лежал город в миниатюре. Я эту квартиру из-за вида и купил. Люблю иногда постоять здесь, у окна, особенно вечером, когда темнеет и зажигаются фонари, признался Кощеев. А я поняла, что смотрю на него и любуюсь прежде всего им, а не видом. Удивительно, как этот нелюдь, с которым мы настолько не поладили в начале знакомства, стал мне так близок. И, несмотря на его отнюдь не самый легкий характер, общаться и просто находиться с ним рядом мне нравилось. Поняв, что смотрю на Егора слишком долго, я отвернулась, заметив на прикроватной тумбе фото. «Это ты в детстве?» — я наклонилась ближе, разглядывая. «А с кем?» Кощеев был вполне узнаваем, в спортивной форме, с наградой в руках. Рядом с ним сидел дряхлый старик в инвалидном кресле. «Это мой отец», — пояснил Егор, подходя ближе. «Да ладно», — вырвалось у меня. «А сколько ему было лет?» «Около 90, но он выглядел так не из-за возраста. После рождения сына сила Кощея утекает к нему. Сначала постепенно, но в последние годы жизни это происходит стремительно». Он сдавал на глазах. Егор тяжело вздохнул у меня за спиной. «Огромная цена за большую силу, как и говорил мой папа». «Слушай, а корон-то на вас нет?» — заметила я удивительную вещь. «Ты же говорил, она несъемная». «Она несъемная», — подтвердил Кощей, и в его голосе послышалась веселая нотка. «Но так же, как ее не видят люди, камеры тоже не фиксируют. Иначе бы у меня были забавные права и паспорт». «А она точно есть?» Я развернулась к нему, шутливо приглядываясь. «А то, может, у меня крыша едет, вот и мерещатся всякие иные и нелюди». Егор иронично посмотрел на меня сверху вниз и, усмехнувшись, сел на кровать. «Можешь потрогать и успокоиться». «Правда можно?» Вспомнилось, что он не разрешает никому себя трогать. «Второй раз предлагать не буду», — предупредил вредный Кощей. Он немного наклонил голову, так что его лица я не видела. Но предложение было уж очень заманчивое. Хотя потрогать костяной нарост страшновато. И все же, когда выпадет такой шанс снова? И выпадет ли? Надо ловить момент. Я подошла почти вплотную. Осторожно-осторожно, одним пальцем коснулась самого длинного зубца. Острый. Не порезаться, конечно, но все же. А сама корона гладкая, как отполированная. Увлекшись, я обводила зубец за зубцом, более высокие спереди и поменьше к затылку. Поймала платиновую, чуть влажную прядь, поразившись мягкости и гладкости. Пальцы заколола от желания зарыться в волосы Кощея, и я не удержалась, запуская в них обе руки. И даже не удивилась, когда ладони Егора легли мне на талию. Он медленно поднял лицо, и от горящего сапфирового взгляда запекло в груди. Воздуха резко стало не хватать, и я судорожно вздохнула. Мы молчали и смотрели друг на друга, а расстояние между нами неумолимо сокращалось. Невероятное притяжение тел, вопреки всем законам физики. Настоящая магия. И объятия, становящиеся все крепче. Мои пальцы прошлись по гладко выбритому лицу, шее, и замерли на крепких мужских плечах. Его ладони, обжигавшие сквозь тонкую ткань, скользнули по спине, пересчитывая позвонки. Не менее горячие губы тронули мои, сначала осторожно, пробуя, изучая. И я сама подалась вперед, обнимая и целуя. А потом оказалась на гладком покрывале. «Теперь я знаю, все сказки врали. Ни одна красная девица не сбежала бы от Кощея, вздумай он ее похитить. Он умел быть нежным, страстным, чутко реагирующим на все». Егор провел руками по моим ногам от ступней до бедер, а затем и выше, стягивая футболку. И его рваный вдох при взгляде на меня стал самым лучшим и искренним комплиментом. И я потянула его футболку вверх. Прямо сейчас мне было жизненно важно увидеть его всего, такого красивого и потрясающего. И как мои пальцы до этого исследовали корону, теперь они прошлись по мужской груди, прессу, но стоило коснуться его брюк, как Кощей остановил. «Не так быстро», — шепнул он, возвращая себе инициативу. И он не спешил. Его медлительность грозила свести с ума, как и чувственные прикосновения и поцелуи. Огонь Кощея мертвый и ледяной, но сам он был горячим, и я плавилась в его руках. Премудрые были абсолютно правы. Мы не сумели бы свернуть. Как не смогли разъехаться на дороге и разойтись потом. И как не петляла моя тропинка жизни, как не обходила стороной иных, она все равно привела к самому невероятному мужчине. Не человеку, Кощею. И сейчас невозможно было остановиться. Даже мысли такой не возникало. Все казалось слишком правильным, естественным, необходимым, как потребность дышать. И я дышала Егором, и не могла надышаться. Чувствовала его грозную силу, окутывающую осторожно и бережно. И на невероятные, несравнимые ни с чем прикосновения отзывалось не только мое тело, но и душа. Что-то поднималось из глубины, разворачивалось, расправляло крылья. У меня были до этого какие-то отношения, и даже до постели один раз дошло. Но никаких особых эмоций это тогда не вызвало, никакого отклика. Мне не понравилось. Не то, что сейчас. Не получалось описать происходящее словами. Да я и не пыталась, отдавая всю себя и получая ровно столько же, всего мужчину взамен. И совершенно упустила момент, когда по моим волосам побежали искры. Я заметила это уже после, когда мы лежали в обнимку, и Егор подхватил мою прядь, а после резко сел и огляделся. Я тоже начала приходить в себя и замечать что-то вокруг. Покрывало с одеялом валялись на полу, туда же были скинуты и подушки. А шелковая простыня на кровати тлела. Я провела по ней рукой, и ткань от моего прикосновения свернулась. «Егор!» Я растерянно посмотрела на него. «Что происходит?» И захлебнулась воздухом. Меня выгнуло, как на пике удовольствия, только теперь это сопровождалось необъяснимой болью. «Мила!» Договорить Кощей не успел. Его отбросило к стене. И пусть приземлиться Кощей смог нормально, но вернуться ко мне не получалось. Вслед за огнем пришел ветер, смерчем закружившись вокруг развороченной постели. Все вещи снесло с мест. Тяжелые шторы развивались на карнизе, как флаги на штандартах. Искры бежали по моим волосам все сильнее. Не желто-оранжевые, а темно-красные, как вино или кровь. Они скатывались по плечам, не причиняя вреда, и падали на кровать, вспыхивая и тут же исчезая. Огненный дождь и воздушный вихрь. А затем я вспыхнула вся, целиком. Меня окутало темно-красное свечение, как только что обнимал Кощей, теплое и ласковое. «Милана», — прошептал Егор, пораженно глядя на меня. «Посмотри», — и указал мне за спину. Обернувшись на зеркало, я не поверила глазам, всматриваясь в собственное отражение. Я стояла, нет, парила над кроватью, одетая в пламя. Подняла руки, за которыми тянулся огонь. Повернулась, заметив длинный шлейф искр. «Что со мной?» И пламя стало ярче, темнее, гуще, а его силуэт отчетливее. «Птичий силуэт!» «Руки — крылья, шлейф — хвост, языки пламени над головой, как перья!» «Поздравляю!» — донеслось от Егора. «Теперь мы точно знаем, что ты — жар-птица!» И я испугалась. «Одно дело — слышать, что ты не человек, другое — увидеть воочию!» «Как теперь с этим жить? Как это принять?» Взметнувшийся огонь опалил все вокруг. Вспыхнула кровать, текстиль, обои, даже воздух. Сильнейший порыв ветра сорвал шторы. Снесенная с тумбы настольная лампа врезалась в зеркало, и звон осколков совпал с моим криком. Хаос царил внутри и снаружи. «Милана!» — пытался докричаться Егор. «Но какое там?» Дрожали стекла, лопнула люстра под потолком. Ветер подхватил и закружил осколки. «Хватит!» Синий огонь прошелся по комнате, гася мое темное пламя и усмиряя ветер. Я не успела опуститься босыми ступнями на кровать, засыпанную стеклом, как меня поймал Кощей, вынося из разгромленной спальни. Я вжималась в него, чувствуя, как бушует внутри пожар и ветер. Кощей погасил только внешние проявления. Но сила во мне продолжала неистовствовать и биться о ребра. «Дыши, Милана, дыши!» Он поставил меня рядом, но ноги не держали, и я рухнула на диван. «Давай же!» Искры снова побежали по волосам. Я не могла контролировать то, что жило внутри. «Егор!» — жалобно взмолилась я. «Пусть он сделает хоть что-то, иначе я вспыхну снова, еще сильнее, еще смертоноснее!» «Милана», — он обхватил ладонями мое лицо, — «смотри на меня. Твоя сила исполняет желание. Давай направим ее. Ты — жар-птица, исполни мое желание». «Какое?» Я была готова на все, лишь бы перестать гореть. «Оживи моего отца».